Глава 5. Настя третий день выслеживала объект. Точнее, третью ночь. Днем объект находился на работе и практически не оставался один. А вот ночью... Ночью его жизнь была более разнообразна. Весь вчерашний вечер Настя провела в баре, наблюдая, как объект накачивается алкоголем. Наконец, ближе к утру, объект выбрал себе симпатичную девушку, и они отбыли в неизвестном направлении на такси. Насте удалось запомнить номер машины, по которому она, за небольшую мзду директору автопарка и водителю, выяснила адрес той девушки. Чтобы не светиться самой, если объект до сих пор там, Настя днем отправила туда Нику. «Живая она», — сказала секретарь, вернувшись на работу. «Я ей сказала, что соседи снизу пожаловались, будто она их заливает. Убедила впустить в квартиру, чтобы все проверить. Соображает она плохо после вчерашнего. Видимо, коктейли еще не выветрились. Ну что, протечек нет. Объекта, кстати, тоже». «Ника, ты гений». «А то!» — заулыбалась польщенная помощница. Вывод Настя делать не стала. Наниматель предупреждал ее, что с объектом нужно держаться на стороже. Может, его кто-то спугнул, и он решил не доводить дело до конца. А может, он просто решил развлечься. Почему бы нет? Сегодня Настя ожидаемо нашла объект в баре. Он не изменял своим привычкам приходить после работы именно сюда. Девушка расположилась не слишком далеко от него, но так, чтобы он не обратил на нее внимания. Благо, одна из колонн, поддерживающих потолок, как раз этому способствовала. Настя удобно устроилась прямо за ней, изредка поглядывая на объект и попивая малиновый чай. Она отвлеклась буквально на секунду, размышляя, не заказать ли ей еды, если ночь предстоит такой же длинной, как вчера. А когда вернулась к наблюдению, то с ужасом увидела, что объект покидает бар. «Хоть бы он не взял такси», — мысленно взмолилась она, выскакивая следом. На улице было темно и промозгло. Она вертела головой, выискивая знакомый силуэт. Наконец, заметила объект почти в конце улицы под одним из фонарей. На дело Настя одевалась так, чтобы быть максимально незаметной. Как ниндзя. Черные брюки, черная куртка, черные кожаные перчатки. Ей даже удалось купить на барахолке шапочку-балаклаву, полностью закрывавшую лицо, которую она быстро надела и прижалась к фасаду здания, пристально следя за удаляющимся объектом. Когда он скрылся за углом, Настя опрометью бросилась за ним. Добравшись до поворота, она осторожно заглянула за угол, боясь столкнуться с преследуемым. Объект двигался довольно быстро, по направлению к старой части города. Настя кралась за ним, прячась в тени, используя по максимуму неосвещенные участки улиц. Объект несколько раз оглядывался, будто чуял за собой слежку, но Насте удавалось вовремя укрыться. Наконец, они вошли в старый город. Полуразрушенные кирпичные и панельные здания перемежались старыми двухэтажными бараками. Фонарей было очень мало, светили они слабо, так что в какой-то момент Настя потеряла объект из виду. Она пристально всматривалась в темноту переулка, куда пошел объект. Вскоре она заметила, как он идет по другой стороне улицы точно мимо нее. С колотящимся от страха сердцем девушка прижалась к старому трухлявому тополю, вжимаясь в него всем телом, стремясь в нем раствориться. Объект прошел мимо, даже не заметив ее. Настя осторожно выдохнула и продолжила путь. Бараки кончились, открывая небольшой пустырь между двух разрушенных зданий. На пустыре копошились люди. Они перемещались между несколькими кострами, громко спорили и ругались. Звенели бутылки, скрежетали металлом ложки, скребущие по дну котелков, висящих над огнем. «Что ему здесь нужно?» — озадачилась Настя. Дальше идти было нельзя. Слишком много свидетелей. Кто-то из них может ее увидеть. Настя, как кошка, прокралась мимо развалин и затаилась в кустах напротив пустыря. Света от костра хватало, чтобы увидеть, как объект перемещается между драными палатками, обложенными картоном, и о чем-то расспрашивает местную публику. Один из опрашиваемых указал рукой на палатку, стоящую в самом конце пустыря. Объект приблизился к ней, пошарил рукой и вытащил кого-то на свет. Существо, которое он держал в руке, когда-то явно было женщиной, о чем свидетельствовало множество юбок, надетых на нее. Кутаясь во что-то, некогда бывшее теплым платком или шалью, женщина дрожала. О чем шел разговор, понять было невозможно. Но объект явно был недоволен. Он держал женщину на вытянутой руке, периодически встряхивая ее, когда казалось, что ее ответы его не удовлетворяют. Наконец, он вроде бы удовлетворился разговором, отшвырнув от себя женщину так, что она упала и быстро заползла обратно в свою палатку. Он вернулся к тому человеку, что указал ему направление. Вытащив из кармана кошелек, он протянул деньги невольному помощнику. Тот юркнул в свою палатку, затем вынырнул из нее, держа в руках бутылку с неясным содержимым. Объект дал ему еще денег, затем вновь прошел к убежищу женщины. Настя не видела, что за манипуляции он произвел с бутылкой, лишь заметила, что он ее слегка потряс. «Он что-то добавил туда», — осенила Настю, когда объект откинул полог палатки и протянул туда бутылку. Емкость исчезла в мгновение ока, а объект не спеша пошел в обратном направлении. Отпустив его от себя довольно далеко, Настя выбралась из кустов и поспешила за ним. Пробежав небольшое расстояние, девушка поняла, что больше не видит преследуемого. Он будто растаял в воздухе. Настя прокралась до угла дома и замерла, потом выглянула. Никого. «Тебе помочь?» Тяжелая рука опустилась ей на плечо. Сердце рухнуло куда-то в желудок. «Попалась. Мамочка!» Позволив себе секунду слабости и не оборачиваясь на объект, одним лишь движением вывернулась из-под его руки и бросилась, не разбирая дороги, во дворы. Она бежала, петляя как заяц между зданиями, и слыша за спиной тяжелое буханье ботинок. Объект не отставал. Справа мелькнул открытый подъезд, и она, не раздумывая, бросилась туда. На втором этаже она юркнула за мусоропровод и застыла, зажав рот рукой. Дыхание сбилось, сердце рвалось из груди. Она закусила руку до крови, чтобы сдержать крик ужаса, когда услышала его голос. «Эй, я знаю, что ты тут! Выходи по-хорошему!» Настя ни на секунду не поверила в его обманчиво мягкий тон. Она посильнее вжалась в стену и закрыла глаза. «Боже, помоги! Только бы он ушел! Только бы он ушел!» — повторяла она мысленно, как мантру. «Ну, как хочешь!» — произнес объект, и Настя с удивлением поняла, что он ушел. Просто ушел. Ноги подкосились, и она сползла по стене на пол. Так она и просидела до утра. А когда добралась до своей квартиры, сразу же набрала записанный в телефоне номер. «Я выхожу из игры. Кажется, я попалась». «Соломатина?» — окликнул ее дежурный. «Вот ваш пропуск. Второй этаж, 210 кабинет». Настя, словно в забытии, приняла ламинированную бумажку и пошла в указанном направлении. Она еще не успела толком отойти от событий позавчерашней ночи. Когда она позвонила, наниматель внимательно выслушал ее сбивчивый рассказ, немного помолчал и произнес. «Я вас понимаю, вам страшно, но я уверен, что он вас даже не узнал. Прошу, не бросайте начатое на полпути». «Послушайте, я не хочу больше испытывать такой ужас». Настя прилегла на кровать, даже не раздеваясь. Не было сил. «Он ненормальный». «Мы с вами уже говорили об этом. Он не убивает без лишней необходимости». «Это лишь ваши слова. Я считаю иначе». У Насти началась истерика. «Анастасия Георгиевна, давайте вы выпьете сейчас успокоительное, хорошо? У вас стресс. Я завтра приеду в агентство, и мы обсудим все на свежую голову». Он отключился, а зареванная Настя завернулась в одеяло и лежала до позднего вечера, пока желудок не потребовал чего-нибудь перекусить. Наниматель действительно приехал на следующий день. Долго и аргументированно убеждал. В итоге Настя сдалась. «Нет». Так рисковать она больше не станет. Нужен другой план и другой подход. Теперь ей снова нужно попытаться договориться с Никитином, сделать так, чтобы он сам ей помог. И вот она стоит перед его кабинетом и никак не может решиться постучать. Дверь была слегка приоткрыта. Сквозь гул голосов долетали отдельные слова. Настя приникла ухом к щели. «А я тебе говорю, мертва она. Выпил какую-то дрянь и все. Бутылка сейчас на экспертизе, но уже ищут мужика, который у них там запрещенка из-под полы торгует». Этот голос был Насте незнаком. «Черт!» «А это уже Никитин». «Такое ощущение, что все вокруг пазл, но кто-то тащит из него детали. По девчонкам что-то стало известно?» «Опознали третью. Зовут Таня Морозова. 18 лет. Выпускница столичного интерната. Что забыла в нашем захолустье, пока выясняем. Единственная свидетельница, опознавшая ее, Пархоменко Галина Борисовна, сдавала ей комнату в коммуналке. На следующий день после убийства как раз аренду нужно было собирать. А Таня на звонки не отвечала, и в комнате ее не оказалось. Галина Борисовна пару дней подождала, да к нам обратилась. Жилье по договору сдает, налоги платит, ей бояться нечего». «А Таня причину приезда свидетельницы не называла?» «Говорила что-то о модельном агентстве, но госпожа Пархоменко ей не поверила. Лишь пригрозила, что не потерпит своей комнатушке оказания сомнительных услуг. Таня смогла ее успокоить. Соседи подтверждают, что жила девочка тихо, никого не водила. Давно комнату сняла?» «Да сразу по приезду, месяц назад примерно». «Понятно. А знаешь что? Если в нашем городе этих девочек опознать не могут, может, они все приезжие? Пусть Коля сгоняет на вокзал, покажет фотографии. Может, удастся выяснить, кто такие. А я со столицы созвонюсь, подниму старые связи, узнаю подробности о жизни Тани». «Добро! Да, по мальчишке. Под ногтями нашли частицы кожи. Сейчас выясняю, чьей. А я поеду в бывшую комнату девочки, заберу вещи. Может, что и всплывет». «Отлично, давай». Настя как могла быстро отпрянула от двери и сделала вид, что только подошла, чтобы вышедший из кабинета лысый мужчина в черном пальто не обнаружил ее подслушивающей. «Здравствуйте, мадемуазель!» Галантно с капелькой издевки поприветствовал он Настю. «Вы к кому?» «Добрый день». Настя принялась осматривать табличку на двери, будто убеждаясь, что выбрала нужный кабинет. «Не подскажете, где я могу увидеть старшего следователя Никитина?» «Вы обратились по адресу», — подмигнул мужчина. Затем он сунул голову в дверной проем и проорал. «Андрюха, к тебе дамочка пожаловала! Ты не занят?» «Кого еще там черти принесли?» — раздался из глубины кабинета недовольный голос Никитина. «Пусть войдет!» «Входите!» — пафосно произнес лысый и распахнул перед Настей дверь. «А, это вы!» — заинтересованный поначалу взгляд Никитина потух. Едва он увидел стоящую на пороге девушку. «Серега, проводи ее на выход, будь другом». «Спасибо, я сама найду, если что». Выдернула локоть из руки ухватившего ее Сергея Настя. «Андрей Александрович, я к вам по важному делу. Ну что за детский сад?» «Так, я пойду?» Осторожно уточнил лысый у напряженно сверлившего Настю взглядом Никитина. «Иди, иди», обреченно махнул рукой Андрей. «Потом заключение мне не забудь передать». «Так точно!» — козырнул Сергей и скрылся, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Ну, я вас слушаю», — сложил руки на груди Никитин. «И что же за важное дело вас привело?» «Могу я присесть?» Настя как могла оттягивала неприятный разговор. «Валяйте». Никитин откинулся на спинку кресла. Настя выбрала наименее колченогий стул из стоящих у стены и осторожно на него села, так, чтобы разрез на юбке слегка приоткрылся. Данный маневр не укрылся от глаз Никитина, а его глаза хитро сверкнули. «Оценил, но не повелся. Жаль». «Прошу вас, Анастасия Георгиевна, начинайте. Время дорого, а я человек занятой. Только не говорите, что речь опять пойдет про убийство». «Я...» Настя откашлялась. «Я расследую дело о смерти мальчика, который упал с недостроенного здания». «Как интересно!» — Никитин хмыкнул. «И что дальше?» «Есть подозрение, что его смерть не была случайной. Я хотела бы уточнить некоторую информацию и увидеть тело, а также почитать протокол вскрытия». «Любопытно. И по чьей же инициативе вы расследуете это дело?» «Мой наниматель пожелал остаться неизвестным». «Какая прелесть! Вся информация представляет собой тайну следствия. И вы прекрасно знаете, что я не стану ее раскрывать. Разве что...» «Что? Что вы хотите взамен?» Настя наклонилась к Никитину, его взгляд моментально прикипел к ее декольте. «Вы знаете, иначе оделись бы скромнее. Моя репутация говорит сама за себя, правда?» «Я подумаю». Настя поднялась и одернула юбку. «Думайте скорее. Предложение небессрочное и взаимовыгодное». Он подбегнул. «Вот моя визитка. Буду ждать звонка». Настя выдернула визитку из его руки и, как ужаленная, выскочила из кабинета, надеясь, что он не заметил предательский румянец на ее щеках.